Другая запись. «Вы так не скажете. Вы же ничего не узнаете. И что мне теперь делать? Что мне теперь со всем этим делать? Где взять силы прожить жизнь так, чтобы не было потом мучительно больно? Чтобы всем нам потом не было мучительно больно? Ведь я во всем привыкла на вас опираться, на вашу поддержку и понимание. И когда готовили поход против Дрэгона, и когда устраивали бал, и когда спектакли разные ставили, шкафчики чинили. На ручки нас еще хватит, а на тумбу-юмбу? Вы ведь, пожалуй, мне теперь не поверите, не захотите верить, что все устроится, наладится, что Кравчик этот настанет день, перестанет задирать юбки и щипаться, ведь и времени у нас с вами совсем не осталось». В сказке про сестрицу Аленушку и братца Иванушку есть один эпизод. Привела ведьма Аленушку на берег реки, привязала ей на шею камень и бросила в реку. Я все думала, что же эта Аленушка так и шла за ведьмой, как ягненок на заклание, а потом стояла и смотрела, как ей на шею камень вешают. Что же она не брыкалась, не сопротивлялась, не могла, что ли, стукнуть эту ведьму по ее длинному кривому носу? Но, может быть, утопил Аленушку не камень. Камень — это так, для красного словца. Сказочный шифр. Утопила Аленушку тайна, которой она ни с кем не могла поделиться. Из-за козленочка. Ведьма сказала ей: «Будешь мешаться мне под ногами, расскажу всем, что козленочек на самом деле никакой не козленочек, а оборотень. Мальчишка, превращенный в козла. Ты ведь знаешь, как у нас относятся к оборотням? Сожгут и съедят, как самого обычного колдуна. Так что вали отсюда из дворца, и тайна останется между нами». Аленушка кивнула в знак согласия и ушла. От сытой, богатой жизни, от своего мужа-царя, от любимого козленочка, чтобы сохранить его тайну. Она затерялась в потоке жизни, где-то на самом ее дне, и чем зарабатывала себе на хлеб, один бог знает.